Объяснительная записка. Санька слушал, как учительница рассказывает про великого сказочника Андерсена, и думал: странная все-таки это Элиза из «Диких лебедей». Почему она не написала записочку королю-жениху? Ей ведь только разговаривать нельзя было, когда она плела рубашки из крапивы. Вполне могла бы письменно объяснить, что, мол, так-то и так-то, братья заколдованы, я должна молчать. Да плету рубашки, расскажу подробности, и никаких проблем. А так, сплошная нервотрепка. И в результате один брат остался с лебединым крылом. Или русалочка. Голос ведьма у нее отняла. Но руки-то никуда не делись. Тоже могла бы черкнуть письмецо принцу. Он бы во всем разобрался и женился на ней с превеликим удовольствием. И жили бы они долго и счастливо. Почему же обе страдалицы ничего не написали? Ответ напрашивается один. Не умели. А я, в отличие от них, умею писать. Санька с превосходством посмотрел на Элизу и русалочку, нарисованных на обложке сказок. И тут же задал вопрос непосредственно себе. Так чего я тяну? Прямо сейчас? И напишу Лене Кукиной все, что хочу сказать. Дело в том, что сказать у Саньки никак не получалось. Ни слова не мог из себя выдавить каждый раз, когда собирался поговорить с Леной. Как будто ненасытная ведьма его голос тоже забрала. К русалочкиным в придачу. Пора, наконец, действовать. Санька вырвал листок из тетрадки и старательно вывел: Лена, я тебя люблю, давай дружить. Затем аккуратно сложил послание и ткнул Кукину в спину. Она сидела прямо перед Санькой. Лена взяла записку, прочитала и захихикала. Напиши без ошибок. И кинула на Санькину парту орфографический словарь. Санька надулся. И Лизин король, и русалочкин принц до потолка прыгали бы, получив хоть какие-нибудь каракули от своих немых красавиц. А тут... Санька вздохнул и открыл словарь.